«Гость» на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Вы слушаете радио ВК, и это программа «Гость» на радио ВК. Потому что в студии у нас сегодня психолог, телесно-ориентированный терапевт, автор проектов «Танец жизни», «Быть женщиной», «Тело как ответ» Екатерина Савинова. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Вы позволили мне себя так называть, да? Поэтому я этим воспользуюсь. Ну, помимо того, что Екатерина Савинова психолог и телесно-ориентированный терапевт, она молодая, красивая женщина. Интересная, и это важно в нашем разговоре. Я это подчеркиваю не только в жизни, но и в нашем разговоре. Поскольку мы вот будем говорить о таких вещах, которые связаны в том числе и с женственностью. И я хотел бы сначала вот у вас о чем спросить, Катя. Вот те знания, то, что вы рассказываете людям, помогаете им, вы когда-нибудь применяли на себе? Ну, есть такой принцип: врач излечись сам. Ну, может быть, и не приходилось там, я не знаю. Ну, у меня вообще такое убеждение, да, что то, что сработало на мне, только то я могу предложить и транслировать. Конечно же, все применено, и только после этого как-то я делюсь этим. А многим не делюсь, потому что, ну, вот как-то это само собой. Хорошо. Да. Ну, то есть это вот такая степень доверия, просто вот вы нам раскрыли, что но это все проверено. А да. как иначе я смогу поделиться, если я это не прожила? Потому что одно дело сказать словами, а другое дело, когда ты это прожил, и ты знаешь все трудности, да, связанные с этим, ну, с процессом проживания. И самое главное — результат. Тогда расскажите нам, что такое телесно-ориентированная терапия? Ой, все, сейчас меня понесет. Пожалуйста, время, конечно, у нас ограничено в программе, но это важный вопрос. Да, Олег, вы меня держите. Я постараюсь. В рамках, потому что, как всякая женщина, я вот прям разливаюсь, когда что-то любимое, о чем-то любимом говорю. А телесно-ориентированная терапия. Дело в том, что прежде чем, когда я начинала свой путь как психолог, да, как специалист психотерапии, я много разных методов испробовала, и там поучилась, и там, и психоанализ, и когнитивная терапия, ну, много всего. И я обнаружила, что мне этого недостаточно. Во-первых, это процессы долгие, и я не получаю чего-то важного. И вот основателем телесно-ориентированной психотерапии, у Фрейда было много гениальных учеников, но вот одним из них был Вильгельм Райх, который создал этот метод. Он сказал о том, что одного сознания или бессознательного недостаточно. У нас есть тело. И тело — это великолепный инструмент и, самое главное, великолепный учитель наш. Потому что все, что мы переживаем, это отражается в теле. То есть мы всегда реагируем телесно. Даже если человек этого не осознает и не замечает, на любое внешнее обстоятельство мы реагируем какой-то телесной реакцией. А телесная реакция — это не только покраснение кожи, да, или мурашки, это также и чувства, и эмоции, которые мы переживаем. Эмоция сама по себе вне тела не существует, правда? Потому что, например, любовь мы также переживаем физически, или симпатию, или гнев, да, или страх. Это напрямую отражается в теле, и мы можем это видеть. Мы, глядя на тело человека, на то, как он себя выражает невербально, понимаем: о, человек скован, да, или он тревожен, или он, наоборот, воодушевлен чем-то, да, у него много энергии. И Райх стал это исследовать, и он первый из западных специалистов, который очень прямо и четко заговорил об энергии вот в таком объеме. До него были другие люди уже, но Райх это как-то так очень классно связал. Он сказал о том, что тело и душа — это две стороны одной медали. То, что происходит в душе, отражается в теле, то, что происходит в теле, отражается в душе, в психике в нашей. Потому что психея — это в переводе «душа» древнегреческого. И что он обнаружил? Что вот, например, если воздействовать на тело физически, например, человек подвергается физическому насилию, это 100% скажется на его психике. Если мы воздействуем через психику, человек переживает какие-то эмоции без физического воздействия, это отражается в теле. И он стал исследовать, как можно изменять психические процессы через тело. Ему это удалось. И вот телесно-ориентированная психотерапия — это работа через тело, через телесные паттерны, да, через формы тела, для того, чтобы изменить наше поведение, нашу реакцию на те или иные обстоятельства, чтобы исцелить травмы, которые были нанесены. А что вот. Это вот, в материальном, физическом выражении? Это массаж или это какие-то действия, какие-то манипуляции? Угу. То есть как это происходит? На самом деле по-разному. Вот есть название телесно-ориентированная психотерапия, да, и есть множество направлений. Есть, например, метод Фельденкрайза, да, который там связан с управлением в движениях. Есть танцевально-двигательная терапия. Есть терапия, которая там через массаж. То есть много uh-huh. всего. Дело в том, что я занимаюсь определенным видом, да, это называется рахианская терапия, именно по Райху, uh-huh. которая связана с дыханием и с высвобождением подавленных эмоций, подавленных состояний, которые формируют блоки в теле. Вот, например, как, ну, если вот совсем просто, да, uh-huh. не уходя в дебри, например, дети рождаются очень живыми. То есть ребенок, он не контролирует свои эмоции, ощущения, он фонтанирует энергией. Но в какой-то момент он получает обратную реакцию такую, да, от мамы. Вот мама устала на работе, слушай, тебя слишком много. Ты тут бегаешь, успокойся, да, вот, что ты орешь, закрой рот. Или наоборот, что ты такой тихий, иди поиграй, да. Иди вот что-то сделай такое, и тогда мне будет хорошо. Ну, такое послание, да, от мамы. И вот ребенка для того, чтобы сдержать вот этот вот эмоциональный поток, эту энергию, да, которая из него рвется, которая и телесно выражается, и энергетически, и психологически, ему нужно сделать две вещи. Это сократить дыхание. И взрослые люди, если вы заметите, они очень неглубоко дышат. То есть в лучшем случае хорошо двигается грудная клетка, да? В лучшем случае, бывает, и она не движется. Это задержать дыхание и напрячься. То есть прям физически сжаться. Потому что чем расслабленнее тело, тем эмоции выражаются ярче и сильнее. Чем тело ригиднее, да, тем эмоции более скудно выражаются. А мы все существа чувствующие, да? И очень важно, чтобы этот поток, он проходил беспрерывно. Чувство возникло, оно должно быть выражено. И Райх заметил, например, что люди, которые не выражают чувства, а в нашем обществе, в принципе, выражение чувств, да, оно такое очень, ну, скользкая тема. Какие-то чувства табуированы, их нельзя проявлять, да, и, например, такие, как сексуальные чувства, или такие, как агрессия, или такие, как страх и слабость, да, а какие-то чувства, наоборот, поощряются. И для того, чтобы как-то в обществе выжить, ребенок начинает формировать вот эту систему защиты телесно, да, такой мышечный панцирь, чтобы одно сдерживать, а то, что принимается, выражать. И вот Райх, он открыл то, что, углубляя дыхание и воздействие определенным образом на те мышцы, которые являются, ну, там, хранителями напряжения в теле человека, у каждого свои, я могу помочь человеку высвободить застрявшую эмоцию, стать более свободным, более живым, более естественным, более таким, знаете, ну вот, получать радость от жизни. Скажите, Катя, ну, значит ли это, что если человек выражает свои эмоции, угу. то, значит, вот ему легче жить? Да. Ну, существует, допустим, вот такая этика денди, предположим. Угу. То есть вот викторианская эпоха, там 19 век, которая как раз говорили о противоположном, что денди не должен выражать своих чувств внешне. И знаете, у них неплохо получалось, в общем, и у Байрона, там, и у Пушкина, и у Дизраэля, и у многих других людей. Вот есть ли вот все-таки противоречие какое-то? А потом, знаете, человек, который ходит по улице, размахивает руками, ну, ему тяжеловато в социуме, мне кажется. Потому что у нас в обществе есть две крайности. Либо uh-huh. подавление эмоций, uh-huh. да, и такое сдержанное их выражение. Про викторианскую эпоху я сейчас вам кое-что еще расскажу. Да. Либо он такой безбашенный, неадекватный, вот он там выражает потоком. Это крайности, да, но есть срединный путь. Uh-huh. То есть что происходит? Родился ребенок, который чувствует, но не умеет управлять, да? У него нет инструмента. И то, что мы получаем обычно в ходе социализации, это инструмент подавления. Нас не учат управлять чувствами, нас не учат, как выражать адекватно гнев, да? Или воодушевление, или страх, или радость какую-то. То нас этому не обучают. Нас обучают либо подавлять, и тогда мы подавляем, но в какой-то момент хоп, и это неадекватно прорывается, да? Очень извращенным способом. То есть чувство, которое не может быть выражено напрямую, энергия, которая не выражена напрямую, адекватно и социально, она находит кривой выход. Но если говорить вот более понятным языком, например, сексуальность. Это энергия, это состояние, которое в нашем обществе при всей этой сексуальной революции, оно очень жестко табуировано и подавлено. И поэтому у нас много порнографии, много извращений, да, много людей, которые, не знаю, ну, имеют проблемы, да, с этой сферой. Почему? Потому что нет каналов выхода прямых и социально одобряемых. И на самом деле людей нужно обучать этому, детей нужно обучать, чтобы эти сильные энергии, которые могут быть разрушительными, могли быть выражены так, чтобы, ну, мы же социальные существа, таким образом, чтобы и человеку было хорошо, и общество как-то, ну, осталось в целости и сохранности. Значит, обучать детей, я чувствую, многие мамы не согласятся. К сожалению, да. К сожалению, да. Ну, по поводу викторианской эпохи, вы знаете, вот я не сказала про Райха, да, то, что он, первое, что он сказал, что основная энергия, он назвал ее аргоном, она связана именно с сексуальностью. То есть это сырая энергия жизни. Это не только то, что связано с сексуальным выражением, да, с возбуждением, сексуальной активностью, но именно как энергия жизни, да, как энергия, которая творческая, которая пропитывает каждую клеточку, да, человеческого организма, и человек становится очень таким живым. А она у нас очень сильно подавлена. Да, она так очень в жестких рамках заключена. И Рай говорил о том, что люди, которые способны проводить ее, выражать, испытывать вот это вот наслаждение телесное, да, эмоциональное, потому что вот это сексуальное возбуждение, оно не только, ну, как я уже говорила, связано с непосредственным контактом, да, с другим человеком, то эти люди, они более здоровы, они счастливы. И на самом деле это такой естественный механизм в теле, да, человека и живого существа по высвобождению напряжения в виде разрядки. Например, как это может выражаться? Человек хочет сотворить книгу, да, написать, ну, создать что-то. И это тоже связано с этой энергией. Ну, это сублимация. Сублимация. Но это, и когда человек наконец-то разродился этим проектом, ему здорово и классно, и он чувствует себя таким свободным и легким. И викторианская эпоха. В викторианской эпохе два момента. Вот я знаю, что там настолько было подавление сексуальности, да, неприлично, что даже ножки стульев для того, чтобы они не наводили на кино, одевали в такие чехольчики. И я не знаю, это анекдот или нет, но я вот буквально недавно услышала такую историю, что женщинам не позволили, не только мужчинам, да, нельзя было проявлять эмоции, но женщинам тоже. Истинная леди – это та, которая вообще безэмоциональная, сдержанная, ровная, да. Сдержанная, а тем более в интимной сфере она просто, ей нельзя было вообще ничего проявлять. И то есть женщина должна была лежать ровно, спокойно, практически без дыхания. Вести себя прилично. Вести себя прилично, да. И вот был такой анекдот, что говорят, что это правда, что один джентльмен после вернулся из клуба, он там выпил хорошо, и когда он пришел, все случилось с него с женой, но жена его на самом деле умерла. Но поскольку он этого не заметил. Он не заметил, потому что настолько он привык, что все, вот, все было как обычно. Вот откуда берется ужасное выражение «мертвая женщина». Я понял как. Да. Гость на радио ВК. Мы продолжаем интересный разговор с психологом, телесно-ориентированным терапевтом Екатериной Савиновой. Катя, ну вот мы как-то заговорили тут о сексе, давайте поговорим о женственности. Я не напрасно сказал нашим слушателям вначале, что вы вот на самом деле очень красивый, на мой взгляд, как раз женственный человек. Ну, я честно вам скажу, я вот вроде мужчина, и женственность меня должна интересовать, что, в общем, и всегда и было. Но я с трудом, наверное, бы выразил это какими-то терминами или словами. Я вот понимаю, что есть женственное, а что не женственное, я это вижу. Но говорить об этом как-то достаточно сложно. Ну, вот вы как специалист, может быть, мне скажете. Что это вообще? Я не могу сказать, что я специалист в этом, потому что, ну, для меня специалист — это тот, кто, знаете, там исследовал, разложил по полочкам, у него есть какая-то схема, да. Я скорее вот именно в теме женственности мой подход какой, потому что я веду женскую программу, и то, что я получаю как отзывы от женщин, мы шли вот на женский тренинг, мы думали, мы сейчас получим инструкции, там, ну, не знаю, там, длинные юбки, там, как смотреть на мужчину, как ему говорить что-то, да, а тут совсем другое. Да. Мне всегда забавляет, когда учат, что сделать с мужчиной. Это как объект такой, мануал к нему приложен. Вот. Как пользоваться стиральной машиной. Да. То есть для меня такой подход, если честно, он в какой-то степени унизительный как для женщины, так и для мужчины. Почему? Потому что это, как, знаете, как манипуляция такая, сделать что-то, чтобы получить что-то. Для меня быть женщиной, да, быть в контакте с женственностью, это больше быть в контакте с неким ощущением себя, да, позволять вот этой вот энергии течь. И моя концепция заключается в чем? Что мы, мужчины и женщины, мы разные по энергетическому проявлению. Даже в телах это проявлено. И женщина, она фактически такое олицетворение матери Земли, да, на этой планете. То есть Земля, она родит материю, да? И женщина родит, ну, материально, да, она воплощает некую энергию в материальную такую, ну, в ребенка в данном случае. Мужчина – это олицетворение все-таки духа. То есть, и поэтому очень много идей, они создают религии, да, какие-то концепции проводят. И мы взаимосвязаны. То есть, что стоит концепция, которая не воплощена материально? Это всего лишь остается таким пустым звуком. Что стоит материя, которая не одушевлена? Ну, вот лежит там, да, не знаю, камень, да, камень, который ничего не стоит. И вот когда женщина, и когда я пошла в то, чтобы соединяться вот с этой энергией Земли, чувствовать ее через себя, пропускать. И, а первое образование у меня историческое, мне в помощь было очень много источников, и я проводила свое исследование, да, вот этих практик древних, когда женщины соединялись с этим, проводили. Я вдруг обнаружила интересный эффект, что мне не надо одеваться в юбки, мне не надо манипулировать мужчинами для того, чтобы чувствовать себя женщиной. Мне достаточно того, что я просто ощущаю эту энергию, пропускаю через себя, и вдруг мне стали говорить, блин, о, ты такая, вот что-то от тебя такое исходит непонятное. Ну, может быть, все-таки это индивидуальное очень, и невозможно этому научить, например. Этому невозможно. Или раскрыть это там, или это возможно. То есть каждой женщине это присуще. Мне кажется, все настолько разные. Вот это, знаете, как вот эта энергия, она как свет. Она, ну, свет, он бесцветен, но проходя через, например, витраж, свет окрашивается в разные цвета. И также эта энергия единая для всех, да, женщин. Ну вот, она, проходя через каждую отдельно взятую женщину, она приобретает определенные характеристики. Одна женщина очень яркая, амазонка, да, она там воительница. И эта энергия через нее вот так окрашивается. Другая хозяюшка, там она родит много детей, да, и это тоже правильно. Через нее вот эта энергия обретает некую уникальность, которая нужна в этом мире. Так же, как через мужчин, да, проходит энергия. Но я не мужчина, поэтому я могу только предположить, да, что вот эта энергия духа, да, она через разные концепции, через разное приложение осуществляется. Поэтому это не про то, чтобы научить. Я не учу женщин тому, какая она должна быть, потому что я не знаю этого. Я не знаю, что в ней такого уникального, да, и какую форму эта энергия примет. Но соединяться с этим ощущением, вот это как инициация. И раньше был институт инициации, на самом деле. Ну, институт громко сказано, но как традиция инициации. Ну да, обряд инициации. Да, когда женщина, просто ее соединяли, а во что это выльется, неизвестно. Одна станет гетерой, да, другая станет матерью, третья станет художником, возможно, скульптором. То есть, но для меня основное соединение. Потому что вот эти, потому что есть форма, есть содержание. Вот когда можно научить женщину форме, да? Ой, накрасить губы красным, одеть длинную юбку, отрастить длинные волосы, сварить борщ. Это форма. И если в ней нет содержания, вот как у Асадова, да? А что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Еще немного, и мы начнем говорить о Гегеле с вами. Я могу и о Гегеле поговорить. Я не сомневаюсь. Я просто чувствую, что мы все ближе подходим к диалектическому материализму. Одной из тем вот фестиваля, на который вы приехали, а я, кстати, забыл нашим слушателям напомнить, что вы же у нас не местная, не из Красноярска. Сами мы не местные, вы наши, да, гости, да. У нас гости из Иркутска сегодня, друзья мои, Екатерина Савинова. Так вот, одна из тем фестиваля, на который вы, Катя, приехали, фестиваль «Шаг вперед», который вот скоро буквально начнется там на днях. Вот, и одна из тем, это она называется так, «Основной ресурс, точка внутренний ребенок». Да. Вот о чем это загадочное название? Есть такое направление психотерапии, оно называется «Работа с внутренним ребенком». И я считаю, много видов психотерапии, правда, я многие попробовала на себе, то есть будучи либо участником, либо обучаясь им. Но наибольшую трансформацию, наибольшее исцеление я получила, работая именно через этот метод. Что это значит? Значит, что, вот условно говоря, Эрик Берн выделил три части, которые составляют психику человека. Это ребенок, родители, взрослые. И ребенок – это часть, которая отвечает за «хочу». «Хочу» – творчество, энергия, живость, желание. И есть здоровая часть, здоровый ребенок, да? И если бы мы, возможно, воспитывались по-другому и жили бы по-другому, в другом обществе, то эта часть осталась бы нетронутой, да? И живой, здоровой, целой, и люди бы чувствовали себя вдохновленно, они бы не испытывали стыда по поводу себя, да? Вины, каких-то там, ну вот, жестких каких-то таких ограничений, а чувствовали, я принят, я любим, я полноценный человек, да, я могу выражать себя достойно через те инструменты здоровья, которые получил. Этого не случается. Угу. По крайней мере, я не видела людей, которые бы не пострадали от детства. Ну, это уже аксиома, да, что все мы ударены детством. Ну, маленьких все обижают. Маленьких все обижают, да. Маленьких, да. И работа с внутренним ребенком — это как раз исцеление этой части. Потому что вот нам говорят, полюби себя, главное полюбить себя и принять. И для меня это долгое время оставалось пустым звуком. Что значит, если бы я могла себя полюбить, я бы к вам тут не пришла, да, и не просила помощи. Но именно в этой терапии я получила инструмент. Основатель этой терапии Артур Янов, и у него это так называемая primal терапия, первичная терапия, которая позволяет напрямую исцелить раны, полученные в детстве. Еще бодинамический подход работает напрямую с этим, бодинамика. Это довольно новое направление, ему там 10-15 лет всего. Но тоже это работа как раз с тем, что мы получили в детстве, и соединение с ресурсом, потому что вот этот энергетический ресурс, он там. Сейчас очень многие люди жалуются на то, что у нас нет сил, нам неинтересно жить, особенно после 30-35 лет. Вроде бы у меня все есть, да, но как-то смысл, а смысл? Потому что все ресурсы, они как раз в детстве нас отсекли от этого основного ресурса. Нам сказали, такой, какой ты есть, ты не подходишь. Как-то изменись, у тебя должны быть другие цели, другие задачи. Стань успешным или наоборот, да, стань скромным, не высовывайся. Всяк сверчок знает свой шесток. И каждому определили этот шесток. И это то, что отрезало от энергии. Это то, что отрезало от ресурса. Вот работа с внутренним ребенком – это как раз ну, соединение с этим ресурсом. Вопрос про фестиваль. Несколько слов. Ой, буквально несколько слов, если можно. Вот вы первый раз на фестивале? Нет, я уже 5 лет приезжаю. Вы постоянный человек на фестивале. Скажите, что в нем хорошего? Чем он важен? И для вас, и для тех, кто в нем участвует. Для меня фестиваль – это про жизнь. Да, про то, как возвращать себя в жизнь. О том, как выйти наконец-то из вот этих вот рамочек, которые есть у каждого, да, ну, из домика с такого, из коробочки, за пределы. Потому что мое глубокое убеждение, что человеку необходимо развитие. Вот и что происходит? Мы развиваемся до определенного предела, а потом мы упираемся в некие ограничения, да, которые либо были навязаны, либо мы там получили их разными способами. И тут возникает вопрос, да, а что делать дальше? Я могу остаться в этом, и когда нет движения, нет развития, ну, вода, да, она становится застойной. Безопасно, но тухло, да? Ну, безопасно, плохо, известно, но как-то... Вот так. Фестиваль, он дает выход за эти ограничения. То есть что происходит? То, что делает Антон Демидов, он привозит людей разных, да, отбирает тренеров, которые создают такое пространство, где каждый может из участников пойти попробовать вот это, вот это, вот это, вот это. Что мне подходит? На самом деле каждому человеку подходит разное. Одному подходит путь через когнитивный, да, процесс, через мыслительный, другому через тело, третьему там через еще что-то. Это вот то, что касается психологии. Кому-то нужна информация, которая поможет решить деловые вопросы, там, бизнеса. Я замечаю в течение нескольких лет участников, которые несколько раз приезжали, динамику. То есть как люди совершают прорыв, да, очень мощный такой, когда человек, работая там, не знаю, господи, вот какой пример, там в системе военной, да, вот жесткая МЧС, и будучи человеком, который выполняет чьи-то указания, он вдруг становится владельцем бизнеса и вот выражает полностью себя вот в этой свободе, свои идеи, концепции. Я считаю, это здорово, это развитие, да. Для меня фестиваль, для меня это в первую очередь возможность пообщаться с разными людьми, обогатиться взаимодействием с разными вселенными. Коллеги у меня потрясающие. Это люди, которые каждый сам по себе является целым миром. И вот я не обязательно буду работать в том методе, да, который я впитываю от своих коллег, но то, что я обогащаюсь и обнаруживаю новые ресурсы, это 100%. Для меня это возможность выразиться, для меня это возможность с участниками пообщаться, которые тоже каждый интересен. Плюс, что мне важно, что шаг вперед отличает от других фестивалей. Вот как-то так Демидовым удалось создать такую атмосферу, где нет иерархии и субординации. Там нет такого, что вот приехали тренеры, это небожители, которые вас сейчас чему-то научат. Да. Там все равнозначны. И участник, приходя на тренинг, на мастер-класс, он абсолютно равен тренеру. Происходит взаимообмен. Это здорово. Да. Катя, последний вопрос, но это будет личный вопрос, я вас предупреждаю. И на него я придется не ответить достаточно коротко, да. Не придется, я могу не отвечать. Нет, нет, почему? А мы за кадром с вами говорили, и вы мне сказали, что у вас теперь второе имя есть другое. Что за имя и почему оно возникло? Ну, коротко. Имя, это имя Шакти. Дело в том, что то, чем я дышу, мое увлечение, это тантрические практики, тантра. Я знаю, что очень много стереотипов связано с этим направлением. И я получила посвящение 3 года назад на Ольхоне от мастера, которого я привезла в Иркутск. И это имя Шакти означает энергия. Ну, то есть все сходится? Все сходится, да. И мне мастер порекомендовал это имя применять. И сейчас я представляюсь как Шакти, и мне это нравится. Ну что ж, друзья мои, у нас в гостях была Шакти Екатерина Савинова. Спасибо. Психолог, телесно-ориентированный терапевт, автор проекта «Танец жизни. Быть женщиной. Тело как ответ», которая приехала к нам в Красноярск из Иркутска на фестиваль «Шаг вперед», который мы очень благодарим за то, что вы нашли время прийти к нам на программу. Спасибо, Олег. Всего вам доброго, друзья. Гость на радио ВК.